Она продолжала говорить, словно не слыша вопроса. «Скажи, чтобы часовые внимательно следили за группой всадников. Они должны появиться с минуты на минуту. Их старший везет свежие новости от графа Уильяма. Как только они появятся, немедленно проведи их ко мне. А теперь ступай, собирай народ». Майкл, судя по выражению лица, готов был спорить до последнего. Он не двигался с места и все время хмурил брови. Алина затаила дыхание. «Еще посланники!» — сказал он, словно никак не мог сообразить, о чем идет речь. «Эта дама с одним посланием, а 12 всадников с другим? Да, именно так. А теперь иди и звони в колокол», — сказала Элизабет. Алина слышала, как дрожит ее голос. Майкл выглядел побежденным. Он не понимал, что происходит, но и возразить ему было нечего. Наконец, нехотя произнес «Хорошо, леди», и вышел из комнаты. Алина вновь смогла свободно вздохнуть. «И что же теперь будет?» — спросила Элизабет. «Когда они соберутся во дворике, ты объявишь им, что король Стефан и герцог Генрих заключили мир. Это отвлечет их. Пока ты будешь говорить, Ричард пошлет в замок свой передовой отряд, человек 10. Стража подумает, что это посланцы от графа Уильяма, и не сразу поднимет тревогу. Мост они тоже не успеют поднять. А ты все это время продолжай говорить, постарайся как можешь заинтересовать их, поняла? А что потом?» Элизабет явно нервничала. «Когда я дам тебе знак, ты скажешь, что сдаешь замок законному графу Ричарду, а он тем временем со своими главными силами двинется на замок. Тут, конечно, Майкл сообразит, что происходит, но люди его будут в растерянности. Ты же прикажешь им сдаться и назовешь Ричарда законным графом. Передовой отряд в этот момент будет уже в замке и не даст закрыть ворота». Зазвонил колокол. У Алины от страха свело живот. «У нас больше нет времени. Как ты себя чувствуешь?» «Мне страшно. Мне тоже, но надо идти». Они вместе спустились по лестнице. Колокол на сторожевой башне звонил точно так же, как в те времена, когда Алина была несмышленой девочкой. Она знала, что звон его слышен сейчас далеко в округе. Ричард в эту минуту, наверное, уже шепчет «Отче наш!». Как только он закончит, из леса выйдет передовой отряд и направится в сторону замка. Алина и Элизабет вышли из графского дома и спустились по мостику во внутренний дворик. Графиня вся побелела от страха, но губы ее были плотно сжаты, она решительно шла вперед. Алина улыбнулась ей, чтобы приободрить, а сама вновь накинула на голову капюшон. До этой минуты она не встретила ни одного знакомого лица, но ее в округе знали многие, и рано или поздно кто-нибудь наверняка мог узнать ее. Если Майкл Армстронг пронюхает, кто она такая, он может сразу почуять неладное, несмотря на свою тупость. По пути несколько человек с любопытством посмотрели на нее, но ни один не заговорил. Они вышли с Элизабет в самый центр внутреннего дворика. Земля здесь была неровной, и Алина встала на небольшую кочку, так, чтобы ей поверх голов были видны ворота и расстилавшиеся за ними поля. Передовому отряду пора уже было появиться, но никого пока не было видно. «О, Боже!» — в тревоге подумала она. «Неужели что-то случилось?» Элизабет необходимо было встать на какое-то возвышение, чтобы всем было хорошо слышно. Алина распорядилась принести с конюшни деревянную колоду. Пока они ждали, какая-то пожилая женщина посмотрела на Алину и воскликнула. «Вот это да! Это ведь леди Алина! Рада тебя видеть!» Алина почувствовала, как сердце ушло в пятки. Она узнала старую повариху, которая служила в замке еще до появления здесь графа Хамлея. Изобразив на лице натужную улыбку, Алина сказала: «Здравствуй, Тилли, как поживаешь?» Тилли толкнула локтем соседа. «Послушай, это леди Алина, надо же, вернулась домой через столько лет. Ты опять будешь здесь хозяйкой?» «Не дай бог», — подумала Алина, — «если эта же мысль придет в голову Майклу Армстронгу». Она беспокойно оглядывалась по сторонам. К счастью, тот находился далеко и не мог слышать их разговора. Зато их услышал один из воинов и уставился на Алину, словно почуяв неладное. Она ответила ему притворно беззаботным взглядом. Воин был одноглазым. Наверняка именно поэтому Уильям не взял его с собой на войну и оставил в замке. Алине внезапно показалось забавным, что на нее так внимательно смотрел человек без одного глаза, и она расхохоталась, лишь спустя некоторое время сообразив, что смех ее скорее напоминал истерику. Слуга принес с конюшни колоду, колокол смолк. Как только Элизабет встала на возвышение, Алина успокоилась, толпа тоже затихла. «Король Стефан и герцог Генрих заключили мир», — торжественно объявила графиня. Она выдержала паузу, пока по толпе прокатилась волна радостного воодушевления. Алина неотрывно следила за воротами. «Ну давай же, Ричард!» — молила она. «Пора! Не тяни!» Элизабет улыбнулась, дала толпе еще мгновение насладиться известием и сказала: «Трон будет принадлежать Стефану пожизненно, а после его смерти преемником станет Генрих». Алина пристально смотрела на часовых у ворот. Те не проявляли никакого беспокойства. «Где же Ричард?» «Мирный договор, — продолжала Элизабет, — многое изменит в нашей жизни». Вдруг Алина заметила, что часовые насторожились. Один из них козырьком поднес ладонь ко лбу, прикрывая глаза от солнца, и стал всматриваться вперед, в сторону поля. Другой развернулся в сторону толпы во внутреннем дворике, явно пытаясь найти начальника охраны. Но Майкл Армстронг внимательно слушал Элизабет. «Нынешние и будущие короли договорились, что вся земля должна быть возвращена тем, кто владел ею во времена старого Генриха», — говорила она. Народ в толпе начал шумно обсуждать услышанное, строя догадки, как это может отразиться на графстве Ширинг. Майкл Армстронг, как заметила Алина, выглядел озадаченным, и тут в створе ворот на поле она увидела всадников Ричарда, его передовой отряд. Скорее мысленно торопила она их: «Ну же, скорее!» Но те ехали мелкой рысью, словно боясь спугнуть стражу. «Мы все должны благодарить нашего Господа за этот мир», — продолжала Элизабет. «Будем же молиться, чтобы королю Стефану достало мудрости править нами все эти оставшиеся годы, и чтобы молодой герцог берег нас от войны после того, как Господь призовет к себе короля». Она держалась молодцом, хотя чувствовалось, что начинает волноваться, словно боялась, что ей не хватит слов. Вся стража, замерев, смотрела на приближающихся всадников, и хотя они были предупреждены о прибытии посланцев графа и получили приказ немедленно проводить их старшего к графине, ими стало овладевать тревожное любопытство. Одноглазый обернулся, посмотрел в сторону ворот, потом опять бросил взгляд на Алину, и она догадалась, что тот пытается сообразить, какая связь существует между ней и появлением в замке этих всадников. Между тем один из часовых на башне, похоже, что-то почуял и стал решительно спускаться по лестнице. Толпа начала проявлять беспокойство. Элизабет уже говорила все, что взбредет в голову, стараясь выиграть время, в то время как собравшиеся жаждали услышать главные новости. «Война эта началась за год до моего рождения», — невозмутимо вещала она. «И, подобно многим людям нашего королевства, я страстно желаю узнать, наконец, что же такое мир, когда не льется кровь, когда люди не убивают друг друга». Часовой с башни уже спустился, быстрым шагом направился к Майклу Армстронгу и, отведя того в сторону, начал что-то шептать ему. В створ ворот Алина видела, что всадники были еще далековато, несколько сот ярдов отделяло их от стен замка. Она готова была взвыть от отчаяния, не выдержав долгого ожидания. Майкл Армстронг нахмурился и посмотрел в сторону ворот. Потом вдруг Одноглазый схватил его за рукав и что-то сказал ему, показывая на Алину. Она с ужасом подумала, что тот сейчас отдаст приказ запереть ворота и поднять мост до того, как Ричард успеет ворваться в замок, и она ничего не сможет сделать, чтобы помешать ему. «Хватит ли у меня смелости броситься на него до того, как прозвучит его команда?» — спрашивала она себя. Ее кинжал все еще был привязан у нее под левой рукой. Майкл решительно повернулся, чтобы идти. Алина протянула руку и взяла Элизабет за локоть. «Останови Майкла!» — шепнула она ей. Элизабет раскрыла рот, но не смогла произнести ни слова. Страх сковал ее. Потом она словно стряхнула его с себя, глубоко вздохнула, вскинула голову и властным голосом окликнула: «Майкл Армстронг!» Тот обернулся. «Отступать поздно», — решила Алина. Ричард был еще далеко, но времени у нее больше не было. И, обращаясь к Элизабет, она решилась. «Пора. Скажи им сейчас». Элизабет уже не раздумывала. «Я сдаю этот замок законному графу Ширинга, Ричарду из Кингсбриджа». Майкл недоуменно уставился на нее. «Ты не имеешь права», — заорал он. «Я приказываю вам всем сложить оружие во избежание крови», — твердо сказала она. Майкл развернулся и истошным голосом завопил: «Поднять мост, запереть ворота!» Воины рванулись было исполнять приказ, но было уже поздно. Не успели они добежать до окованных железом дверей, как передовой отряд Ричарда влетел на подъемный мост и мгновение спустя был уже на территории замка. Большинство людей Майкла не имело никакого оружия. У некоторых не было даже мечей, поэтому они в нерешительности сбились в кучу перед вооруженными всадниками. «Всем успокоиться», — скомандовала Элизабет. «Эти посланники подтвердят мои слова». Со стороны крепостного вала донесся крик часового. Он сложил руки вокруг рта и, что было сил, орал: «Майкл, нападение! Нас атакуют! Их несколько десятков!» «Измена!» — протрубил начальник охраны и выхватил меч. Но в этот миг двое людей Ричарда обрушились на него, сверкнули мечи, брызнула во все стороны кровь. Алина отвернулась. Несколько всадников Ричарда уже сторожили ворота. Двое взобрались на зубчатые стены и разоружили охрану. Через створ ворот Алина увидела, как к замку несутся главные силы, и внутри у нее все затрепетало от радости. «Мы сдаемся мирно, без боя!» — громко кричала Элизабет. «Никто из вас не пострадает, я обещаю вам! Спокойствие, только спокойствие!» Все застыли, как вкопанные, прислушиваясь к грохоту копыт, доносившемуся из-за стен. Воины Майкла тоже растерялись, не зная, как поступить. Их старший погиб, а графиня приказывала всем сложить оружие. Слуги, похоже, так до конца и не поняли, что же произошло. И вот сам Ричард показался в воротах. Минута была настолько торжественной, что сердце Алины переполнилось гордостью. На лице брата сияла улыбка победителя. Он был поистине красив на своем разгоряченном коне. «Вот он, законный граф!» — крикнула Алина. Ехавшие за Ричардом воины подхватили клич, к ним присоединились многие из толпы, те, кто всю жизнь страдал от Уильяма и ненавидел его. Ричард медленно объезжал собравшихся во дворике, помахивая им рукой и принимая поздравления. А Алина вдруг вспомнила, сколько же ей довелось пережить, через что пришлось пройти ради этой минуты. Ей исполнилось 34. И ровно половина из этих лет ушла на то, чтобы сегодняшний день стал явью. Вся моя взрослая жизнь, — подумала она, — вот какова цена этого торжества. Память возвращала ее к тем дням, когда ей приходилось до боли в руках набивать шерстью огромные тюки. Перед глазами проплывали лица людей, встречавшихся ей на пути, жадные, жестокие, похотливые, которые, не моргнув глазом, лишили бы ее жизни, если бы она только позволила себе на мгновение расслабиться. Она вспомнила, как, скрипя сердце, отвергла любовь дорогого ей Джека и стала женой Альфреда, и как потом месяцами спала на полу в ногах его кровати. И все из-за того, что Альфред обещал помочь Ричарду оружием, чтобы тот смог вернуть себе этот замок. «Ну вот, отец», — произнесла она вслух. Ее никто не слышал, все были слишком возбуждены. «Ты ведь хотел этого», — сказала она, обращаясь к умершему отцу, ощущая на сердце смесь горечи и великой радости победы. «Я поклялась тебе и сдержала свое слово. Я заботилась о брате, а он без устали сражался все эти годы, и вот мы, наконец, дома, и Ричард теперь законный граф. А сейчас...» Голос ее перешел на крик, но вокруг кричали все, и никто не заметил слез, катившихся по ее щекам. «А сейчас, отец, все, отправляйся с миром обратно в могилу и оставь меня». Глава 16, раздел 1. Ремигиус даже в нужде выглядел заносчивым и надменным. Он вошел в графский дом, в родовом имении Хамлеев, с высоко поднятой головой и поверх своего длинного носа осмотрел толстые грубые балки, на которых держалась крыша, мазанные глиной стены, открытый очаг на утрамбованном земляном полу. Уильям ненавидящим взглядом следил за ним. «Я могу быть в беде, но тебе все равно сейчас хуже, чем мне», — подумал он, заметив, что на монахе чиненные-перечиненные сандалии, грязное платье, что он давно не брился, и волосы его забыли, что такое гребень. Ремигиус никогда не отличался особой полнотой, но сейчас был просто тощим. Самонадеянное выражение на его лице не могло, тем не менее, скрыть от постороннего взгляда морщин усталости и синюшного цвета мешков под глазами, явных признаков тяжелой неудачи, которую он потерпел. Но Ремигиус был еще не до конца сломлен. Побитый сильно, да, но надежда в нем еще теплилась. «Благослови тебя, Господь, сын мой», — сказал он, обращаясь к Уильяму. «Что тебе нужно, Ремигиус?» Уильям умышленно опустил обращение «Святой отец» или «брат», чтобы задеть монаха. Ремигиуса передернуло, словно от боли. Граф почувствовал, что редко в своей жизни тому приходилось испытывать подобное обращение со стороны кого бы то ни было. «Земли, которые ты подарил мне, как главе капитула в Ширинге, вновь перешли к графу Ричарду», — сказал Ремигиус. «Ничего удивительного», — ответил Уильям. «Все теперь должно быть возвращено прежним владельцам. Но я лишился всех средств к существованию». «Не ты один», — небрежно бросил ему Уильям. «Придется тебе возвращаться в Кингсбридж». Ремигиус побелел от злобы. «Я не могу», — сквозь зубы процедил он. «Почему же?» Уильям явно решил поиздеваться над стариком. «Тебе известны причины. Боишься, Филипп скажет тебе, что нехорошо выпытывать секреты у маленьких девочек? Ты думаешь, он считает тебя предателем, потому что ты выдал мне, где находился лагерь разбойников? Или ты ждешь, что он рассердится из-за того, что тебя назначили настоятелем новой церкви, которую начали строить на месте той, что принадлежала ему? Ну, тогда, думаю, тебе и впрямь не стоит возвращаться».